слову пришли железные дороги. Так вот, очень много насекомых скрывалось под железнодорожной формой, и их необходимо было выдергивать, а кого и шлепать. И телеграфисты, те почему-то в массе своей были заядлые насекомые, несочувственные к советам. Не скажешь доброго и о Вигжеле, и о других профсоюзах, часто переполненных насекомыми, враждебными рабочему классу. Даже те группы, что мы перечислили, вырастают уже в огромное число на несколько лет очистительной работы. А сколько всяких окаянных интеллигентов, неприкаянных студентов, разных чудаков, правдоискателей и юродивых, от которых еще Петр I тщился очистить Русь и которые всегда мешают стройному строгому режиму. И невозможно было бы эту санитарную очистку произвести, да еще в условиях войны, если бы пользовались устарелыми процессуальными формами и юридическими нормами. Но форму приняли совсем новую, внесудебную расправу. И неблагодарную эту работу самоотверженно взвалила на себя ВЧК, часовой революции, единственный в человеческой истории карательный орган, совместивший в одних руках слежку, арест, следствие, прокуратуру, суд и исполнение решения. В 1918 году, чтобы ускорить также и культурную победу революции, начали потрошить и вытряхивать мощи святых угодников и отбирать церковную утварь. В защиту разоряемых церквей и монастырей вспыхивали народные волнения, там и сям колотили набаты, и православные бежали, кто и с палками. Естественно, приходилось кого расходовать на месте, а кого арестовывать. Размышляя теперь над 1918-20 годами, затрудняемся мы, относить ли к тюремным потокам всех тех, кого расшлепали, не доведя до тюремной камеры, и в какую графу всех тех, кого комбеды убирали за крылечком сельсовета или на дворовых задах? Успевали ли стать хоть ногою на землю архипелага участники заговоров, раскрывавшихся гроздьями? Каждая губерния свой, два рязанских, Костромской, Вышневолоцкий, Вележский, несколько киевских, несколько московских, Саратовский, Черниговский, Астраханский, Селигерский, Смоленский, Бобруйский, Тамбовский, Кавалерийский, Чембарский, Великолукский, Мстиславльский и другие. Или не успевали, и потому не относятся к предмету нашего исследования. Минуя подавление знаменитых мятежей, Ярославский, Муромский, Рыбинский, Арзамасский, мы некоторые события знаем только по одному названию, например, Колпинский расстрел в июне 1918-го. Что это? Кого это? И куда записывать? Немалая трудность решить, сюда ли, в тюремные потоки или в баланс гражданской войны отнести десятки тысяч заложников, этих ни в чем лично не обвиненных и даже карандашом по фамилиям не переписанных мирных жителей, взятых на уничтожение во страх и в месть военному врагу или восставшей массе. После 30 августа 1918 года НКВД дал указание на места немедленно арестовать всех правых эсеров из буржуазии, а из буржуазии офицерства взять значительное количество заложников. Вестник НКВД, 1918 год, номер 21-22, страница 1. Ну, как если бы, например, после покушения группы Александра Ульянова была бы арестована не она только, но и все студенты в России и значительное количество земцев. Это так открыто и объяснялось. Лацис, газета «Красный террор», 1 ноября 1918 года. «Мы не ведем войны против отдельных лиц. Мы истребляем буржуазию как класс. Не ищите наследствия материалов и доказательств того, что обвиняемый действовал делом или словом против Советов. Первый вопрос, который вы должны ему предложить, к какому классу он принадлежит, какого он происхождения, воспитания, образования или профессии. Эти вопросы и должны определить судьбу обвиняемого». В этом смысл и сущность красного террора. Постановлением Совета обороны от 15 февраля 1919 года очевидно, под председательством Ленина. Предложено ЧК и НКВД брать заложниками крестьян тех местностей, где расчистка снега с железнодорожных путей производится не вполне удовлетворительно. С тем, что если расчистка снега не будет произведена, они будут расстреляны. Декреты советской власти, том 4, Москва, 1968 год, страница 627. Постановлением Совета народных комиссаров конца 1920-го разрешено брать заложниками и социал-демократов. Но даже узко следя лишь за обычными арестами, мы должны отметить, что уже с весны 1918 года полился многолетний непрерываемый поток изменников-социалистов. Все эти партии – эсеров, меньшевиков, анархистов, народных социалистов – они десятилетиями только притворялись революционерами, только носили личину, и на каторгу для этого шли, и все притворялись. И лишь в порывистом ходе революции сразу обнаружилась буржуазная сущность этих социал-предателей. Естественно же было приступить к их арестам. Вскоре за кадетами, за разгоном учредительного собрания, обезоружением Преображенского и других полков стали брать помалу, сперва потихоньку и эсеров с меньшевиками. С 14 июня 1918 года, дня исключения изо всех советов, эти аресты пошли гуще и дружней. С 6 июля туда же погнали и левых эсеров, коварнее и дольше притворявшихся союзниками единственной последовательной партии пролетариата. С тех пор достаточно было на любом заводе или в любом городке рабочего волнения, недовольства, забастовки. Их много было уже летом 1918-го, а в марте 1921-го они сотрясли Петроград, Москву, потом Кронштадт и вынудили НЭП, чтобы одновременно с успокоением, уступками, удовлетворением справедливых требований рабочих, ЧК неслышно бы выхватывало ночами меньшевиков и эсеров как истинных виновников этих волнений. Летом 1918 года, в апреле и октябре 1919 густо сажали анархистов. В 1919 была посажена вся досягаемая часть эсеровского ЦК и досидела в бутырках до своего процесса в 1922. В том же 1919 видный чекист Лацис писал о меньшевиках: «Такие люди нам больше, чем мешают. Вот почему мы убираем их с дороги, чтобы не путались под ногами. Мы их сажаем в укромное местечко, в бутырки, и заставляем отсиживаться, пока не кончится борьба труда с капиталом». Мартин Лацис. «Два года борьбы на внутреннем фронте. Популярный обзор деятельности ЧК. ГИС. Москва. 1920. Страница 61. В июле 1918 года беспартийный рабочий съезд, весь арестован отрядом латышской охраны Кремля, и в Таганке едва не перестреляны все тотчас. Уже в 1919 году была понята и вся подозрительность наших русских, возвращающихся из-за границы. Зачем? С каким заданием? И так сажались приезжавшие офицеры экспедиционного во Франции русского корпуса. В 1919 же году с широким заметом вокруг истинных псевдозаговоров Национальный центр, военный заговор в Москве, в Петрограде и в других городах, расстреливали по спискам. То есть брали вольных сразу для расстрела и просто гребли в тюрьму интеллигенцию, так называемую околокадетскую. А что значит околокадетская? Не монархическая и не социалистическая, то есть все научные круги, все университетские, все художественные, литературные, да и вся инженерия. Кроме крайних писателей, кроме богословов и теоретиков социализма, вся остальная интеллигенция, 80% ее, и была около кадетской. Сюда, по мнению Ленина, относился, например, Короленко, жалкий мещанин, плененный буржуазными предрассудками. Таким талантом не грех посидеть недельки в тюрьме. Ленин. Собрание сочинений. Пятое издание. Том 51. Страница 48. Две дальнейшие сноски даются по этому же тому. Об отдельных арестованных группах мы узнаем из протестов Горького. 15 сентября 19 года Ильич отвечает ему: «Для нас ясно, что и тут ошибки были». Страница 47. «Но какое бедствие, подумаешь, какая несправедливость!» И советует Горькому не тратить себя на хныканье сгнивших интеллигентов. Ленин, страница 49. С января 1919 года расширена продразверстка, и для сбора ее составляются продотряды. Они встретили повсюду сопротивление деревни, то упрямо уклончивое, то бурное. Подавление этого противодействия тоже дало, не считая расстрельных на месте, обильный поток арестованных в течение 2 лет. Мы сознательно обходим здесь всю ту большую часть помола ЧК, особ отделов и рефтрибуналов, которая связана была с продвижением линии фронта, с занятием городов и областей. Та же директива НКВД от 30 августа 1918 года направляла усилия к безусловному расстрелу всех замешанных в белогвардейской работе. Но иногда теряешься. Как правильно разграничивать, если с лета 1920 года, когда гражданская война еще не вся и не всюду кончена, но на Дону уже кончена, оттуда, из Ростова и Новочеркасска, во множестве отправляют офицеров в Архангельск, а дальше баржами на Соловки, и несколько барж потоплено в Белом море, как, впрочем, и в Каспийском, то относить ли это все еще к гражданской войне или к началу мирного строительства? Если в том же году в Новочеркасске расстреливают беременную офицерскую жену за укрытие мужа, то по какому разряду ее списывать? В мае 1920 года известно постановление ЦК о подрывной деятельности в тылу. Из опыта мы знаем, что всякое такое постановление есть импульс к новому всеместному потоку арестантов, есть внешний знак потока. Особой трудностью, но и особым достоинством в организации этих всех потоков было до 1922 года отсутствие уголовного кодекса, какой-либо системы уголовных законов. Одно лишь революционное правосознание, но всегда безошибочно, руководило изымателями и канализаторами. Кого брать и что с ними делать? В этом обзоре не будут прослеживаться потоки уголовников и бытовиков, и поэтому только напомним, что всеобщие бедствия и недостачи при перестройке администрации, учреждений и всех законов лишь могли сильно увеличить число краж, разбойных нападений, насилий, взяток и перепродаж, спекуляций. Хотя и не столь опасные существования республики, эти уголовные преступления тоже частично преследовались и своими арестантскими потоками увеличивали потоки контрреволюционеров. А была спекуляция и совершенно политического характера, как указывал декрет Совнаркома за подписью Ленина от 22 июля 1918 года. Виновные в сбыте, скупке или хранении для сбыта в виде промысла продуктов питания, монополизированных республикой, крестьянин хранит хлеб для сбыта в виде промысла, а какой же его промысел? Лишение свободы на срок не менее 10 лет, соединенное с тягчайшими принудительными работами и конфискацией всего имущества. С того лета через сильно напрягшаяся деревня год за годом отдавала урожай безвозмездно. Это вызывало крестьянские восстания, а стало быть, подавление их и новые аресты. Самая трудолюбивая часть народа положительно искоренялась. Короленко, письмо к Горькому от 10 августа 21 года. В 1920 году мы знаем, не знаем, процесс Сибирского крестьянского союза. В конце 1920-го происходит предварительный разгром Тамбовского крестьянского восстания, руководимого Союзом трудового крестьянства, как и в Сибири. Тут судебного процесса не было. Но главная доля людских изъятий из тамбовских деревень приходится на июнь 1921 года. По Тамбовской губернии раскинуты были концентрационные лагеря для семей крестьян, участвующих в восстании. Куски открытого поля обтягивались столбами с колючей проволокой, и три недели там держали каждую семью, заподозренную в том, что мужчины из нее в восстании. Если за три недели тот не являлся, чтобы своей головой выкупить семью, семью ссылали. Тухачевский. «Борьба с контрреволюционными восстаниями». Журнал «Война и революция». 1926 год. Номера 7-8. Еще ранее, в марте 1921 года, на острова Архипелага через Трубецкой бастион Петропавловской крепости отправлены были, за вычетом расстрелянных, матросы восставшего Кронштадта. Тот 1921 год начался с приказа ВЧК номер 10 от 8 января 21 года. В отношении буржуазии репрессии усилить. Теперь, когда кончилась гражданская война, не ослабить репрессии, но усилить. Как это выглядело в Крыму, сохранил нам Волошин в некоторых стихах. Летом 1921 года был арестован Общественный комитет содействия голодающим. Кускова, Прокопович, Кишкин и другие, пытавшиеся остановить надвижение небывалого голода на Россию. Дело в том, что эти кормящие руки были не те руки, которым можно было разрешить кормить голодных. Пощаженный председатель этого комитета, умирающий Короленко, назвал разгром комитета худшим из политиканств правительственным политиканством.